12 традиций. Развернутая форма. Наше пребывание в АА научило нас следующему. Первое. Каждый член сообщества анонимных алкоголиков является всего лишь малой частью большого целого. АА должно продолжать существовать, или большинство из нас наверняка погибнет. Поэтому наше общее благо стоит на первом месте. Однако благо каждого члена АА лишь немногим уступает ему по значимости. Второе. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Третье. Нам следует принимать всех, страдающих от алкоголизма, поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает излечиться. Членство в АА никогда не должно связываться с денежными соображениями или с умением приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой А, при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. Четвертое. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа А не несет ответственности ни перед кем, кроме своей совести. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету и ни одному члену АА никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на АА в целом, не посоветовавшись с опекунами главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. Пятое. Каждая группа анонимных алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, имеющим лишь одну главную цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Шестое. Проблемы, связанные с деньгами, собственностью и властью, могут легко отвлечь нас от нашей основной духовной цели. Мы полагаем поэтому, что любая собственность, обладающая значительной стоимостью и используемая для нужд АА, должна принадлежать какой-либо посторонней компании и управляться самостоятельно. Таким образом, мы отделяем материальное от духовного. Группа А, как таковая, никогда не должна заниматься предпринимательством. Такие вспомогательные для А учреждения, как клубы или больницы, предполагающие владение обширной собственностью и участие в администрировании, должны принадлежать посторонним компаниям и быть отделены от А, чтобы в случае необходимости группы А могли свободно от них отказаться. Следовательно, эти учреждения не должны использовать имя А. Управление ими должно полностью находиться в руках тех людей, которые их финансируют. В клубах обычно предпочитают руководители, принадлежащих к АА. Однако, что касается больниц, а также других мест, где алкоголику помогают восстановить здоровье, то они должны быть явно вне сферы активности АА и управляться медиками. Хотя группа АА может сотрудничать с кем угодно, такое сотрудничество никогда не должно доходить до установления организационных связей, а также явной или скрытой поддержки. Группа АА не должна связывать себя ни с кем. Седьмое. Группы АА должны полностью опираться на добровольное денежное пожертвование своих членов. Мы думаем, что каждой группе следует быстро достичь этой заветной цели, что любое обращение к широкой публике за средствами с использованием имени АА крайне опасно, будь то обращение от групп, клубов, больниц или иных организаций, имеющих лишь косвенное отношение к АА. Мы думаем также, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью, или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Мы также с озабоченностью следим за теми группами АА, которые продолжают накапливать средства, вне всяких разумных пределов и без какой-либо оправданной для то нужд АА цели. Опыт неоднократно предостерегал нас, что вернее всего может разрушить наше духовное наследие не что иное, как бесплодные споры о собственности, деньгах и власти. Восьмое. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. Мы определяем профессионализм как постоянную работу по оказанию консультативной помощи алкоголикам, связанную с получением зарплаты или других форм денежного вознаграждения. Но мы можем нанимать алкоголиков для выполнения той работы, которая в ином случае могла бы быть поручена не алкоголикам. Такие специальные услуги вполне могут оплачиваться. Но наша обычная работа, связанная с выполнением 12-го шага, никогда не должна оплачиваться. 9. Каждая группа АА должна обладать как можно более простой системой руководства. Лучше всего, чтобы руководящие должности по очереди занимали все члены. Маленькая группа может выбрать своего секретаря, а большая группа – комитет, в состав которого будут по очереди входить все ее члены. А группа большого города – свой центральный или межгрупповой комитет, который часто нанимает на полную ставку секретаря. Опекуны главного совета обслуживания составляют наш комитет совета обслуживания АА в Нью-Йорке. Группы АА поручили им осуществлять все наши контакты с общественностью. Они также обеспечивают последовательность направления нашей основной газеты «The A Grapevine». Все эти наши представители должны руководствоваться духом служения. Ибо подлинные руководители АА всего лишь опытные, пользующиеся доверием служащие, работающие для блага всего АА. Их должности не дают им настоящей власти. Они не отдают приказа. Уважение ко всем – залог их полезности. 10. Ни одна группа или член АА никогда не должны высказываться по неотносящимся к деятельности АА спорным вопросам таким образом, чтобы это как-то касалось АА, особенно если это относится к политике, алкогольным реформам или религиозным направлениям разного толка. Группы анонимных алкоголиков никому не противопоставляют себя. По упомянутым выше вопросам они вообще не могут высказываться. 11. Наши отношения с широкой общественностью должны отличаться личной анонимностью. Мы думаем, что АА следует избегать сенсационной рекламы. Наши имена и изображения, если мы представлены как члены АА, не должны использоваться в прессе, в кино или на радио. В наших отношениях с общественностью нам следует руководствоваться принципом привлечения, а не пропагандирования. Нет никакой необходимости хвалить самих себя. Нам приятнее предоставить нашим друзьям возможность отозваться о нас с похвалой. 12. И последнее. Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков, верим, что принцип анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам о том, что мы должны отдавать предпочтение принципам, а не личностям, что мы должны на практике следовать принципу подлинного смирения. Это необходимо для того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас, чтобы в нашей жизни мы всегда с благодарностью размышляли о нем, стоящем над всеми нами».